как это по-русски, и какая все это у Пушкина правда. Эта встреча с великим поэтом и с Чайковским, великим композитором, навсегда решила мою судьбу. Из моей реальной жизни до предела, начиненной картинами пьянства, неприкрытой ложью и трескучими маршами, я вдруг унеслась в иной, доселе неведомый и недоступный мне мир красоты, волшебных звуков, неземной чистоты. И обратно уже никогда не возвращалась. Все, что было до этого, просто перестало существовать, а будущее рисовалось в самых радужных красках. Да, решено, я буду артисткой, я буду певицей. Через 15 лет я стояла на сцене Большого театра и пела Татьяну, а партнером моим был Нарцов, Онегин моего детства. И, как 15 лет назад, затрепетало в тоске сердце от его холодного «Вы мне писали, не отпирайтесь». Знаменитый артист заканчивал свою карьеру. Я ее начинала. Интересно, что когда я, уже 18-летней, впервые услышала Евгения Онегина в театре, в Ленинградской опере, меня страшно разочаровало то, что я увидела на сцене. Все показалось мне искусственным после моего непосредственного, естественного ощущения этой гениальной музыки и стихов. Тогда, в детстве, разыгрывая сама с собой сцены из оперы, никогда не знавшая и не видевшая профессионального театра, я создала себе свой, особый театр, такой, каким видела его мое воображение. После детских восторженных переживаний, заставлявших все во мне трепетать, а меня самое уноситься в заоблачные дали, я болезненно почувствовала неправду сцены. Старая, низкорослая Татьяна, Онегин с брюшком. Все было фальшью, обманом, и они надолго оттолкнули меня от оперного театра. Я не влюбилась в оперный театр. Нет, я любила пение и тот мир, который я чувствовала в себе и который создавала. Тот живой мир, который жил в моем воображении, который не мог быть фальшивым, ибо был нематериален, и к нему нельзя было прикоснуться. После тех дней, перевернувших мою жизнь, я стала много и без разбору читать. И Пушкина, и Лермонтова, и Анну Каренину Толстого, и «Блеск и нищету» куртизанок Бальзака. Тут же новое увлечение, драматический кружок. И, наконец, хореографическая школа, куда я ходила 2 года. Помню, что танцевать я не очень любила, но мне нравилось стоять у станка и делать красивые, плавные движения руками. Держать спину, шею, изящно поворачивать голову или медленно, плывя, пройти по залу. Это вызывало во мне ощущение величавого спокойствия. Я казалась себе царицей. Но для того, чтобы выразить все, что было во мне, все, что я чувствовала, я нуждалась в слове. А рядом с новой моей жизнью, открытой для меня чудом искусства, шла та реальная, обыкновенная жизнь, которую жили окружающие меня люди, и от которой я, естественно, не могла отстраниться. Это были годы знаменитых сталинских чисток, годы ежовщины. Помню, как учителя в школе читали нам газеты. Мы обязаны были знать о том, что великий Сталин разоблачил врагов троцкистов. И были иностранные шпионы, Якир, Тухачевских. Их тоже разоблачил великий Сталин. Пятаков, Бухарин, Каменев, Зиновьев. Все эти имена врезались в память. По утрам некоторые ребята приходили в класс с красными, заплаканными глазами. И мы уже знали, что значит ночью в их семьях арестованы отец или мать. Дети врагов народа. Они бесследно исчезали из школы. Убийство Кирова.